Вечером я снова разговаривала с Ярополком. К этому времени мы с Сувориным пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим комнатам. Елка уже была наряжена, окна украшены гирляндами, а оконные стекла разрисованы морозными узорами, которые я старательно выводила при помощи магии. Ярополк должен был сегодня встретиться с царевичем Аникеем, поэтому я нарочно не ложилась спать и ждала, когда брат обо всем мне расскажет. Яр выглядел уставшим. Уголки его губ были опущены вниз, волосы взлохмачены, будто он несколько раз и запускал в них пальцы. Вместо кафтана на плечи была надета желтоватая ночная рубаха. После нашей беседы брат тоже собирался ложиться спать. «Ну, как все прошло?» «Отлично», — криво усмехнулся он. «Меня приняли как дорогого гостя. Утром прислали самоходную карету и доставили прямо к царскому дворцу. Правда, не к главному входу, а к черной лестнице». «Почему?» «Чтобы не шагать в Аникееву горницу через весь терем. В терему-то народу, как пчел в улье. А я персона сомнительная и подозрительная. Да и привезли меня к царевичу, вроде как втайне от чародеев ближнего круга». «Что за глупость?» — удивилась я. «Разве в царском дворце можно что-то утаить? Там же повсюду глаза и уши. Если твое возвращение хотели оставить в секрете, следовало назначить встречу в каком-нибудь другом месте». «Именно», — кивнул Ярополк. «Я, сестрица, пока поднимался в царские покои, увидел столько знакомых лиц, будто в коридоры сбежался весь стольный град. Надо думать, магам о моем прибытии сообщили заранее. Мол, Ярополк Воронович вернулся из ссылки, и царевич Аникей изволит с ним познакомиться по-свойски, без церемоний. А вы, господа чародеи, подумайте, для чего ему это понадобилось. Из досужего любопытства или для какого-то особого дела?» Мне кажется, версия про досужие любопытство магам даже не пришла в голову. «Вот-вот. Видела бы ты, Вира, как они со мной здоровались, как старательно растягивали губы в улыбках. Я в ответ тоже скалился от души, смотрел на их взволнованные рожи и думал, когда-то эти люди постановили лишить нашего отца головы, а его детей отправить за границу миров. Все понимали, что Ворон Воронович делал правое дело, и никто не решался его поддержать. Не ожидали, небось, что однажды кто-то из нас вернется обратно». Я поморщилась, Ярополк махнул рукой. «Так что там с царевичем Аникеем?» «А ничего», — брат снова усмехнулся. «Высок, белокур, ясноглаз, молод. Мы с тобой его ни разу не видели. Он родился, когда мы уже были в изгнании. Я его 5 минут послушал и понял. Правы чародеи, что не желают сажать этого юнца на престол. Это не царь, а один только смех. Разговаривал он со мной скованно, будто учил свою речь по бумажке. Глядел испуганно и подозрительно, держался поодаль, то и дело косился на дверь. Будто боялся, что я на него прыгну и загрызу. По своей воле этот молодчик говорить со мной точно не стал». «Что же он тебе сказал?» «То же самое, что и товарищи по Эгрэме. Что ближний круг затеял лишить его короны и отдать ее кому-то другому. Что ему нужны сильные верные люди, и он готов купить их силу и верность за большие деньги. Посулил вернуть родовые земли, восстановить репутацию и прочее, прочее, прочее. А ты?» «Я поблагодарил его за дом, одежду и деньги и заверил, что буду служить ему верой и правдой. Аникей после этого заметно успокоился. Спросил, как мне понравился терем и когда внафь вернется моя дорогая сестра. Потом пригласил завтра с ним отобедать. Вот и весь разговор. Он, конечно, получился коротким, зато навел меня на кое-какие мысли». «И на какие же?» «Во-первых, стало понятно, что Аникей страшно напуган. Мятеж пока существует на уровне слухов, и магов еще никто ни в чем не обвинял. Все живут как жили, делают вид, что все хорошо, а царские сыскари трудятся день и ночь, чтобы доказать возможную измену и посадить заговорщиков в подземелье. Однако царевич от этого в ужасе». Я понимающе кивнула. Жить в ожидании беды гораздо хуже, чем бороться с уже случившимся несчастьем. Представляю, в каком нервном напряжении находится этот человек изо дня в день. «Во-вторых», — продолжал Ярополк, «мне пришло на ум, что ближний круг собирается восставать не против наследника. Аникей, как и его покойный отец, мог быть отличной марионеткой в руках приближенных чародеев. Они бы правили страной, а он развлекался и подписывал составленные ими бумаги. И никаких восстаний устраивать бы не пришлось. Нет, проблема не в царевиче, а в человеке, который за ним стоит. За Епифаном стоял его троюродный брат, а за Никеем стоит Милослав. Ты его видел? Пока нет. Зато я сегодня много о нем слышал. Когда я вернулся домой, ко мне приехал гость. Ни за что не угадаешь, кто это был. И кто же? Велерат Тимофеевич. Ничего себе. Да-да. Второй чародей ближнего круга собственной персоной. Он увидел меня во дворце и решил лично засвидетельствовать свое почтение. Неужели пытался переманить тебя на свою сторону? Скорее, разведывал обстановку. Посвящать меня в столь темные дела слишком рано. Я ведь только вернулся из ссылки. Мало ли что у меня на уме. Поэтому я получил лишь поздравление с досрочным освобождением и подарок — бутылку отличного вина. Мы ее, кстати, сразу же и распили. Я предложил Велераду остаться на обед, и он согласился. Знаешь, мы отлично поговорили. Он рассказывал, что происходило в Нави в последние годы, а я ждал, когда он перейдет к теме, ради которой явился в гости. И дождался. Он заговорил об Аникее? О нет, он заговорил о Милославе. Прямо старый хитрец сказал очень мало, зато стало понятно, что по поводу Усынича я оказался прав. Он пользуется у царевича безграничным доверием и авторитетом. Наследник в буквальном смысле пляшет под его дудку. Зато с ближним кругом у нашего богатыря отношения далеко не дружеские. Я уже об этом слышал, а Велерат все подтвердил. Он сказал, Милослав честолюбив и ни за что не станет подчиняться царским магам. Когда Аникей сядет на трон, государем фактически будет Усынич. Тогда я не понимаю, для чего ближнему кругу мятеж. Почему бы ему просто не убрать Милослава? Не знаю. Возможно, это сделать не так-то просто. А может, магам просто осточертела династия драконов, что они хотят изменить сразу все. Как бы то ни было, если колдуны намерены воевать с Милославом, я с большим удовольствием перейду на их сторону. Ты что же, собираешься принять участие в еще одном восстании? Судя по всему, это моя судьба. Ярополк улыбнулся, а потом хитро мне подмигнул. «Какие восстания, Вира? Думаешь, мне было мало 33 лет в Доливии? Или ты считаешь, что я почту за честь служить людям, отправившим на плаху нашего отца? Нет, дорогая сестрица, мне плевать на Аникея, плевать на ближний круг, плевать на все это царство. Я просто хочу поквитаться с грязным предателем, уничтожившим нашу прежнюю жизнь. Больше ничего». Как только это случится, я либо уеду куда-нибудь на край света, либо отправлюсь к тебе на землю. И уж тогда-то все будет хорошо. Я судорожно вздохнула. Яр, я очень за тебя боюсь. До дрожи и до икоты. Ты ведь и сам знаешь, что с Милославом тебе не справиться. Он сильный и могущественный. В случае чего он, не раздумывая, растопчет тебя, как муравья. То, что ты задумал, — самоубийство. Вира. Брат поднял руку, и я замолчала на полуслове. «Я тебя люблю. Очень люблю. Но иногда ты меня удивляешь. Ты что же, решила, будто я намерен с ним сражаться? Или ты думаешь, увидев Усынича, я кинусь на него с кулаками?» Я промолчала. Ярополк покачал головой. «Вы с отцом часто говорили, будто я слишком самоуверен. Будто у меня горячая голова, и я сначала ввязываюсь в драку и только потом начинаю думать, для чего это сделал. С тех пор, сестрица, утекло много воды. А пока эта вода текла, я день за днем, год за годом обдумывал, как поведу себя с Милославом, когда он окажется передо мной. Я знаю, что в бою мне против него не выстоять. Он раньше был сильнее меня, а теперь и подавно. Пока я убирал навоз, он оттачивал боевое мастерство, заводил связи, укреплял свое положение. Что же я, глупый телок, чтобы бодаться с могучим дубом? Нет, вернее. Я придумал множество способов с ним поквитаться без прямого поединка. Я пойду на любую подлость. Буду лгать, буду делать вид, что служу 2, 3, 10, да хоть 15 господам. Лишь бы увидеть, как он сдохнет. Ты знаешь, мне хотелось убить его самому. Но раз подвернулась возможность сделать это чужими руками, почему бы и нет? Я не испытываю к этим людям никаких теплых чувств, не строю никаких иллюзий и ожиданий. И знаешь, мне будет вовсе не стыдно их обманывать. потому что я намерен жить долго и счастливо. Но пока Милослав топчет землю где-то поблизости, мне покоя не будет». В глазах Ярополка пылали огни, а щеки покрылись красными неровными пятнами. Я молча смотрела на брата, а у меня в груди все горело и сжималось от необъяснимого ужаса. «Я приду к тебе», — негромко сказала ему. «Завтра же вызову менталистов и попрошу деактивировать перстень». «Не вздумай!» — голос Яра прозвучал так резко, что я вздрогнула. Его глаза тут же потеплели, а на губах вновь появилась улыбка. «Не надо, Вира! Пожалуйста, оставайся на земле. Я стану чувствовать себя гораздо увереннее, если буду знать, что ты находишься далеко и в полной безопасности. Знаешь, мы стали слишком много говорить обо мне. Давай лучше поговорим о тебе. Как поживает твой Суворин?»